Интересно, а если кто-то откажется? Или, например, захочет потом отказаться от клятвы? Подумала вслух Энни. Я слышал в секте, что в таком случае тебя сразу вернет туда, откуда ты пришла на испытание облаков. А если захочешь отказаться потом, то нужно будет прийти сюда и громко потребовать у хранителя такую возможность. Но после этого пути обратно не будет. Тебя изгонят из обители, запретят распространять знания, полученные здесь, а также у тебя больше не будет возможности вернуться сюда, ответил Феликс. Так ты что-то знал об обители? Взглянул на него Глифус. Да, но совсем крупицы, вроде этой мелочи. А что будет с Шексом? Он же так и не пришел в сознание, произнес Кай. Не стоит беспокоиться, произнес внезапно появившийся рядом хранитель. Этот юноша доказал свое право здесь находиться. Поэтому я дарую ему ровно один год, как и всем другим, кто приходил в обитель без чувств, чтобы дать клятву. Айрус прикоснулся к лбу лежащего на полу лучника, после чего там появился древний символ, который система перевела как неприкасаемый. Кто станет его проводником? Дух оглядел команду Шекса. «Позвольте мне, великий мастер», — поклонился Кай. «Так тому и быть. Но знай, если он не придет в себя через год, то ему придется покинуть обитель». «Я понимаю», — кивнул Кай, после чего Айрус коснулся уже его лба. Там появился символ-проводник, который, впрочем, сразу же стал скрытым. «А теперь идите», — указал на камень хранитель. «Еще раз благодарю вас, великий мастер». Айрус кивнул, а затем исчез. Обернувшись, Кай взглянул на камень. Законы облачной обители. 1. Наносить обители вред запрещено. Наказание – смерть. 2. Один ученик не может использовать энергию неба и законы мира на другом ученике, если не было дано согласие. Наказание – изгнание. 3. Ученик не может убить другого ученика, если не было дано согласие. Наказание – смерть. 4. Ученик может находиться в обители не более 50 лет. 5. Став элементалистом, ученик должен покинуть обитель. 6. Подняться выше первого этажа могут только те ученики, что вошли в список 10 000. 7. Войти в список 10 000 можно только на первом этаже, сдав испытание первого стража. 8. Каждый вольный ученик должен отдавать обители 10 облачных монет в год. Наказание – изгнание. 9. Покинув обитель более чем на 5 лет, ученик станет изгнанным из обители, лишившись права вернуться. Прочитав законы, Кай кивнул, а затем направился к камню, не забыв поместить Шекса в пространство ночи. Символ-проводник позволил ему сразу понять, что он может делать относительно лучника. Другие ученики тем временем уже заканчивали приносить клятвы, так что команда мечника была одной из последних. Подходя к камню, Кай вдруг ощутил на себе чужой взгляд, наполненный жаждой крови. Повернув голову влево, он каким-то чудом сумел заметить эльфа с перебинтованным лицом и отсутствующей рукой. Из-под повязок на голове был виден лишь один глаз, горящий злобой. Можно было не узнать этого заклинателя, но Кай сразу догадался, что это Златус, и интуиция его не подвела. Аура аристократа совпадала с той, которую запомнил парень, и теперь он понимал, что в облачной обители у него уже есть как минимум один враг. Вскоре мельтешение фигур других учеников скрыло Златуса из виду, и Кай больше не стал пытаться его отыскать в этой толпе. Пока что ему ничего не угрожало, да и устраивать бой на ровном месте было бы глупейшей ошибкой. Встряхнув головой, дабы выкинуть ненужные сейчас мысли, Кай сделал последний шаг к камню, а затем приложил к нему ладонь. Вдохнув, он спокойно произнес: «Клянусь». Камень законов принял волю мечника, после чего в его тело ворвалась сложно сплетенная энергия и законы, чудные узоры которых сформировали цепь. Сначала она, как и положено, приблизилась к душе Кая, но затем, словно не замечая оболочки души, вторглась внутрь и окружила саму искру, оковав ее. Духовный контракт был заключен. Занятная вещица. Давно таких не видел, прокомментировал Рунтан. И в чем же ее необычность? Спросил Кай. В том, что тебе не пришлось вливать энергию. Если помнишь, то для обычных духовных контрактов в артефактную бумагу нужно влить крупицу энергии, чтобы подтвердить согласие. Таким образом ты показываешь, что это твое желание, объяснил старик. Но сейчас этого не понадобилось делать. Этот камень напрямую услышал твою волю, что излилась прямо из искры души. Такой договор даже крепче, чем обычный. По сути, я даже не знаю, существует ли способ разорвать его силой и не навредить при этом душе. Все же обычный духовный контракт можно насильно расторгнуть, хоть это и будет стоить огромных усилий. Только на одни поиски мастера души, который будет на ступени небесного монарха, понадобится немало времени. А ведь еще нужны будут и ресурсы редкие. «Не думаю, что мне это понадобится», — ответил Кай, освобождая проход к камню для других учеников. Направляясь к своим, он рассматривал изменившуюся на тыльной стороне левой ладони метку. Если изначально там была нарисована обычная монета, цифра в центре которой отображала количество облачных монет у Кая, то теперь метка имела другой вид. Она походила на маленькое белоснежное облачко, расположенное в небольшом черном круге. Как и прежде, эту энергетическую татуировку можно было скрыть. Но что больше всего привлекло внимание Кая, так это цифра внутри облачка – 0. Вот только парень отчетливо понимал, что это не показатель количества его монет, которые он прекрасно чувствовал на прежнем месте, а что-то иное. «Что же это такое?» – задумался Кай. Однако дальше развить мысль ему не удалось, ведь наконец все новички поклялись на камне, приняв законы обители, и теперь пора было выходить. Камень законов исчез, а вслед за ним стал испаряться тот самый розовый купол, который до этого момента не позволял прибывшим воинам уйти. А что касалось хранителя, то он и вовсе покинул это место раньше всех. И вот наконец новички смогли увидеть первый уровень, он же этаж, который в действительности оказался городом, впрочем, довольно прекрасным городом. Но так или иначе, рассматривать окружающие их достопримечательности и красоты никто не спешил, ибо новых учеников больше волновала та толпа, что окружила их после появления купола, и которую воины только сейчас заметили. Здесь была как минимум 1000 заклинателей, каждый из которых мог легко назваться великим талантом. Но даже среди них выделялось 5 фигур. Низкий эльф-подросток с темно-зелеными волосами и сиреневыми глазами, одетый в серебристую одежду. Он разместился ближе всех к новичкам, одаривая тех презрительным взглядом и наглой ухмылкой. Позади парня стоял закованный в артефактные латы эльф-полукровка, а чуть дальше еще несколько приближенных слуг. В нескольких шагах левее находился сильф с ярко-голубыми глазами и волосами, который был одет в простые широкие штаны и легкую накидку, почти никак не скрывающую его мускулистый торс. В отличие от первого, рядом с ним не было никого. Следом расположились две дарганки. Крупная заклинательница с тигриными чертами, представительница клана ненасытных хищников, и стройная воительница с милыми рожками, кчерь клана мудрого лиса. Вокруг обеих девушек находилась немалая свита зверолюдей. Последней же выделяющейся фигурой был рыжебородый коренастый гном, чья кожа отливала бронзой. Рядом с ним стояло еще несколько представителей его расы. Бла-бла-бла и так далее, поморщился подросток, когда на них наконец обратили внимание новички. В общем, теперь вы здесь, в обители. Не буду тянуть время и скажу, 30 из вас выпала честь вступить в ряды одной из наших фракций. Думаю, те, кто поумнее, знают, о чем я. Сейчас мой слуга прочитает имена. У вас есть право выбрать, к кому из нас присоединиться. В этом наш господин Лайтус очень щедр. Но советую вам выбирать по расам. Эльфы ко мне, сильфы вон к тому отбросу, кивнул он на синеволосого парня, который носом не повел на такое оскорбление, продолжая лениво ковыряться в ухе. Дорганы к тем двоим. Кто хищники, кто нет, сами разберетесь. Ну и гномы туда. Эй, а ты еще что за прыщ? Вдруг раздался голос одного из новых учеников, который считался одним из основных гениев какой-то второсортной секты, лишь недавно получивший доступ к вестнику обители. Какого хрена мы должны тебя слушать? Осмотрел он смеющихся товарищей. Почему эта мелюзга вообще здесь рот открывает? Ризил, его имя есть в списке? Не поворачивая головы, спокойно обратился к своему рабу парень. Его часто пытались задеть на почве его внешности подростка и роста, так как это показательная ошибка кое-какого провала во время прорыва к ступени заклинателя, но он прекрасно контролировал свои эмоции. Закованный в латы рыцарь на секунду задумался, и уже был готов ответить, как вдруг его хозяин вновь заговорил. «Впрочем, мне плевать, даже если и было, то он все равно эльф», — негромко добавил он. «Ну и что ты там перешептываешься, малыш?» — слегка посмеивался, — спросил наглый новичок. «Не знаешь, что ответить, Тервин Эсвикс, а именно это он и был», — поднял левую руку, на которой тут же проявилась его метка ученика. В центре белого облака находилась цифра 5, что легко смогли разглядеть закаленные воины. «И что это значит?» — усмехнулся выскочка, сложив руки на груди. «Ну 5 у тебя, и что, у нас пока 0, но не думаю, что то, чем ты хвастаешься, так сложно добыть. Если уж такой, как ты смог. Я не хвастаюсь, идиот, презрительно выплюнул Тервин. Это всего лишь обращение к обители. Принудительная дуэль без понижения. Слова эльфа разнеслись над площадью, после чего все услышали грозный голос, исходящий отовсюду. Статус подвержен. Согласие дано. Два облачка, одно на руке подростка, а другое у того наглого эльфа, резко покраснели. Что? Какое согласие? Возмутился новичок. Он ведь только что читал, что нельзя навредить другому без согласия, а теперь это согласие дали вместо него. Я ничего не давал. Ты че сделал, гад? Уставился он на Тервина, но тот лишь ухмыльнулся. Принудительная дуэль? Так можно? Ну и что ты собрался с этим делать? Я получил 8,5 баллов на втором этапе испытания, и к тому же я на целую стадию выше тебя. Я гений. Так неужели ты думаешь, что сможешь одолеть меня? Но раз ты так хочешь, то я проучу тебя. Заклинатель срединной стадии направился к Тервину, на что тот лишь щелкнул пальцами так и не опустившейся левой руки. Его противник, в чьей голове появилась дыра размером с кулак, упал замертво. Практически никто не сумел заметить произошедшего, кроме других членов облачной десятки, а также одного великана, полукровки и смертного. Есть еще желающие оскорбить того, кто занимает пятую строчку рейтинга в списке 10 000? Громко спросил Тервин, глядя на шокированных новичков. Разница в силе потрясла многих. Очень мало кто мог поверить, что начальный заклинатель может быть настолько подавляюще силен. И да, эта пятерка у меня на метке, именно это и означает. Ну а вы всего лишь жалкие нулевки, которым вряд ли когда-нибудь удастся вообще подняться выше первого этажа. Хотя и сюда большинству из вас будет удаваться нечасто попасть, оскалился он. Ведь мусор должен быть сброшен вниз. Глава 8. Нулевой уровень. Ну раз вы все молчите, то, надеюсь, поняли, что с верхушкой рейтинга вам не тягаться. У себя в семьях, сектах и кланах вы считались гениями. Но здесь таких полным-полно. Так что сейчас вы никто. Нули. Произнес пятый. Что ж, а сейчас вы услышите имена. Тервин кивнул десятому, после чего тот покорно вышел вперед и по памяти назвал 30 имен. Среди них были также Кай, Феликс, Шакс, Септус и Златус. Вот вы и услышали имена. Это лучшие из вас, согласно отчету о прохождении испытания, продолжил подросток. Этих воинов мы приглашаем к себе во фракции, где они смогут получить покровительство одного из членов облачной десятки, защиту, доступ к ресурсам и, конечно же, доступ к более высоким этажам обители, расплылся в улыбке он. Так как тем, кто не был назван, подняться вряд ли удастся. Из толпы новичков вышел широкоплечий эльф, относящийся к одной из 10 сильнейших сект в королевстве. Имя этого мужчины не было названо. Слегка кивнув в знак признания силы Тервина, он спросил: «Что это значит? Ты хочешь сказать, что ваши фракции не дадут нам пройти испытание первого стража?» «Верно. Доступ к испытанию есть только у тех, кто состоит в какой-либо фракции», — сказал пятый, а затем вытянул руку вправо, указав на огромные врата в северной стене первого этажа. «И лучше я сразу все объясню. Там находится первый страж, и это место постоянно охраняется членами сразу 4 фракций. Как минимум сотня таких же, как и вы, гениев дежурит там каждый день. А кроме этого, там есть и те, кто могут вызвать вас на принудительную дуэль, как это сделал я только что. Поэтому пытаться прорваться внутрь не советую, но не стоит отчаиваться. Мы не чудовища какие-то, и поэтому шанс есть у каждого. Так что если даже ваше имя не было названо, то вы все равно сможете вступить в одну из фракций. Вот только для этого вам придется заплатить как минимум 200 облачных монет». Ученик, обратившийся к Тервину, сжал кулаки и сцепил зубы. Вот только отвечать грубостью он не спешил. Уж слишком показательным было недавнее убийство глупого и наглого новичка. Теперь все понимали, что пятый им не по зубам, а ведь у него еще и слуги есть. 200 монет – это слишком много. Как нам добыть столько? Раздался еще чей-то голос из толпы новеньких. Следом послышался негромкий гул поддержки. Все-таки даже у тех, кто собрал больше всего сокровищ на последнем этапе, сейчас было не более 160 монет. Что поделать, усмехнувшись, пожал плечами Тервин. Фракции им не нужны слабаки, а эти 200 монет как раз будет доказательством того, что вы ими не являетесь. Ну а заработать их можно не только на испытании облаков, но и в самой обители. Вы можете либо продать что-то другим ученикам, либо выполнить какую-то услугу, либо отправиться в одну из аномальных зон и принести оттуда редкий ресурс, который продадите напрямую торговому залу обители. К счастью, порталы для этого есть. Ах да, чуть не забыл, в этом году правила ужесточились. Поэтому, увы, никому из тех, кто не вступит во фракцию, остаться на первом этаже мы не позволим. И куда же нам идти, если путь наверх закрыт? Цыдя сквозь зубы, спросил ранее вышедший вперед мужчина. Для таких, как вы, есть особое место, оскалился пятый, указав пальцем себе под ноги. Нулевой этаж, клоака всей обители. Но, опять же, мы не такие уж и плохие. Так как всего за две монеты мы позволим вам подняться на первый уровень аж на целые сутки. Что ж, пора заканчивать, хлопнул в ладоши Тервин. Те, чьи имена были названы, подходите к нам, протягивайте левую руку, и затем проявляете метку. Это нужно для вступления во фракцию. Эй, вдруг послышался возмущенный девичий выкрик. Вперед вышла Энни, а чуть позади нее остановился Глифус. Ты сказал, что были названы имена тех, кто показал наилучший результат на испытании. Но почему-то мне кажется, что твоя информация неполная. Или что ты скажешь о нас двоих? Думаешь, в твоей фракции есть те, кто лучше нас? Взглянув на полукровку и великана, пятый убрал свой презрительный взгляд. Нет, на самом деле я и так собирался лично подойти к вам двоим. Понимаешь ли, среди всех новеньких, вы единственные пиковые заклинатели. И к тому же очень сильные. С этим я не спорю. А имена ваши не назвали, поскольку вам разрешено присоединиться напрямую к фракции сильнейшего в обители, нашего господина, Лайтуса Сикста. Но если вы откажетесь от этого, то мешать вам никто не будет. Пиковые заклинатели могут свободно подниматься по уровням обители. Вот только в таком случае вы лишитесь множества возможностей, которые способен даровать господин Лайтус. Ладно, кивнула Энни. Тогда, нет, спасибо. Меня этот ваш Лайтус не интересует. Соглашусь, мне не нужен господин, пробасил великан. Ваше право, кивнул пятый, перестав обращать внимание на этих двоих. Было всего две причины, почему пиковые заклинатели имели особое отношение. Во-первых, они не могли стать конкурентами для облачной десятки, поскольку не имели права подняться выше 11-го места в списке 10 тысяч. Вместо этого, попав в первую сотню, пиковые заклинатели получали возможность перейти на небесный этаж, где можно было получить лучшие ресурсы обители, предназначенные для перехода на ступень элементалиста. Ну а что касается самих членов десятки, то, когда они достигнут пиковой стадии, будут вынуждены отказаться от своего места в рейтинге, взамен отправившись на небесный этаж. Однако в отличие от всех остальных, бывшим членам десятки не нужно будет проходить испытание у небесного стража, которое славится своей невероятной сложностью. Именно по этой причине все так стремились к вершине рейтинга. Ну а во-вторых, пиковых заклинателей было попросту сложнее контролировать внутри фракции, особенно таких сильных, как Энни и Глифус. Справиться с этим мог только первый, к небольшой фракции которого и предложил присоединиться Тервин. После этого те 30 воинов, чьи имена назвал Ризил, разделились на 4 группы между 5-м, 6-м, 7-й, 8-й и 9-м. В основном это были члены могущественнейших аристократических семей Тайля, а также главные гении сильнейших сект. И благодаря своему статусу, они заранее знали, что их ждет в обители, поэтому не противились фракциям. Собственно, их старшие братья и сестры уже находились среди фракций облачной десятки. И что будем делать? Думаю, наверное, стоит присоединиться, произнес Феликс. Вам двоим-то все равно, посмотрел он на Энни и Глифуса, но без фракции я многое потеряю, словно оправдываясь, сказал он. Ты прав, кивнул Кай, тебе лучше идти к ним, не стоит рушить свою дорогу из-за гордости. Что, удивился эльф, а как же ты, твое имя ведь тоже назвали, у меня другие планы, и становление чьим-то подчиненным лишь помешает им, но ты ведь не сможешь даже войти в список 10 тысяч, если сейчас откажешься. Возможно, спокойно ответил Кай, у него были свои мысли на этот счет, которые он пока не собирался озвучивать. Вряд ли фракции имели полный контроль над обителью. Хорошо, вздохнул Феликс, это твой выбор, и не мне тебя уговаривать. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, но если что, помни, ты можешь в любой момент обратиться ко мне. Ты спас меня, и я верну этот долг. Кай кивнул, я был рад нашему знакомству, верю, что мы еще встретимся, добавил эльф, после чего направился к шестому. Феликс решил не идти, как все эльфы, к пятому. Интуиция подсказала ему выбрать фракцию Норвуда. После этого Кай попрощался с Энни и Глифусом. Пути членов его команды разошлись. Вскоре все избранные облачной десяткой новички разделились по фракциям, и в центре площади остались те, чьи имена не были названы. «Ты не собираешься вступать ни в одну из фракций?» Увидев Кая, спросил Тервин. «Это тот смертный, Кай Эрнхард. Его последним телепортировало на третий этап, а значит он получил наивысшую оценку фундамента. Вероятно, он либо лучший среди пиковых гениев, либо, если вспомнить результат первого этапа, даже девятка, вспомнив имя мечника», — подумал пятый. «За таким нужен хороший присмотр». «Да», — подтвердил Кай, вызвав удивление у тех, кто даже не имел возможности сейчас присоединиться к фракциям. «Твое право, но мои слова ты слышал, и сейчас ты, а также остальные вольные новички, отправитесь на нулевой этаж. Наши подчиненные проведут вас туда, и советую не сопротивляться, если не хотите проблем в обители». После этого Тервин и остальные члены десятки покинули площадь, а та тысяча заклинателей, которые окружили ее, начала сжимать кольцо, буквально выталкивая новичков в нужном направлении. Очень скоро оставшиеся 154 воина, в числе которых был и Кай, оказались возле восточной стены, где находился спуск вниз. «Шагайте!» — раздался выкрик. «Хватит ноги волочить, как черепахи. Жалкие нулевки». Как и первый, нулевой этаж тоже представлял из себя город. Единственное, в чем он отличался, так это в размерах. Нулевой уровень был как минимум вдвое больше, чем следующий этаж. Кай поднял голову, увидев небо. Иллюзорное небо, которое медленно темнело. Близилась ночь. Парень только две минуты назад закончил спуск сюда, и едва успел отдалиться от толпы новичков. «Эй, привет!» Вдруг подбежал к Каю незнакомый сильф с волосами цвета огня. «Тебя как зовут?» «Я и он. Может, тебе что-то подсказать, отвезти куда-то, или, может, информация об обители нужна?» Повернув на болтливого заклинателя начальной стадии свой ледяной взгляд, Кай вынудил его резко замолкнуть. «Ты следил за мной», — спокойно произнес он, и он вздрогнул, сделав шаг назад. «А, что? Нет, ты, наверное, перепутал», — улыбнулся сильф. «Не ври, я ощутил твою ауру на площади на первом уровне со стороны юга. Зачем ты следил? Ты из фракций? Невозможно. Там же была тысяча заклинателей. Неужели он запомнил каждую ауру?» — изумился сильф. «Ладно, ты прав, я был на площади, но я не за тобой изначально следил, и я не из фракций», — показал он свою метку. «Видишь, там нет отметины фракции, да и вообще я нулевка, как и ты, просто думал подзаработать. Ну а так как я видел, что ты отказался вступать во фракцию, то сразу понял, что ты непростой новичок, так что нужна информация. Я отлично разбираюсь во всех тонкостях обители и хорошо знаю нулевой и первые этажи». «Сколько?» – догадался Кай. «Мне нужен хороший лекарь, а еще информация про обитель». «Четверть монеты», – улыбнулся сильф, чьи огненные глаза изливали оранжевый туман. «Четверть? Этот как? Просто пожелай призвать не всю монету, а лишь часть ее». Кай сконцентрировался, сделав, как объяснили. В итоге в его руке действительно появилась облачная монета, которая была в 4 раза меньше обычной. Парень бросил ее Иону. «Ты так легко ее отдал», — прокомментировал удивленный сильф. В ответ Кай лишь продолжил смотреть на собеседника. Благодаря энергетическому зрению он прекрасно знал уровень силы Иона, поэтому был уверен, что в случае чего легко сможет избить этого сильфа до полусмерти даже без использования законов и энергии. «Но я не обманщик, так что пойдем. Познакомлю тебя с, пожалуй, лучшим целителем нашего этажа. Нам туда», — и он указал на север. «Кстати, так как тебя зовут?» «Кай», — ответил ледяной голос. «Хаэм, первый раз встречаю человека. Вы все такие холодные, словно големы». Кай не ответил. «Ладно, забудь. Лучше задавай вопросы про обитель. Так мне проще будет рассказать про нее. Принудительная дуэль доступна всем?» «Нет, только членам облачной десятки и тем, кто находится в первой тысяче рейтинга. Но последним для этого еще нужен специальный талисман, который имеет ограниченное количество зарядов. Но использовать принудительную дуэль можно только на нулевках. Поэтому понимаешь, почему они не дают нам пройти испытание первого стража и попасть в рейтинг. Если мы перестанем быть нулями, то у них не будет возможности безнаказанно убить нас, а значит у десятки будет меньше власти над нами», — кивнул Кай. «Но неужели это единственный рычаг давления?» «Нет, конечно, ведь тебя могут просто толпой избить без техник, сделав инвалидом, да и других способов разрушить жизнь, не убивая, хватает. Все же фракции сплоченные, а мы нет. Хотя, Конечно, бывали бунты, но их быстро подавляли. Слишком большая разница между силами выбранных десяткой гениев и всеми остальными. Кстати, а почему ты отказался? Я бы вот даже не раздумывал, если бы мне разрешили. А заработать 200 монет пока никак не получается. Я все же тут только третий год. Не люблю подчиняться, скупо ответил мечник, а затем перевел тему. В чем разница между этажами? Ну, в первую очередь, количеством энергии. Здесь, думаю, заметил, ее столько же, сколько и за пределами обители. На первом этаже так же само, но вот уже начиная со второго уровня количество сил растет. Говорят, что на пятом этаже, куда может попасть только первая сотня рейтинга, внешней энергии почти в 10 раз больше, воскликнул он. Еще этажи отличаются качеством павильонов. Чем выше, тем лучше. Расскажи про них. Их есть 6 видов. Павильон развития, павильон техник, павильон законов, торговый павильон, павильон жизни и павильон мастеров. И если суть первых 4 понятна из их названий, то последние 2 – это огромный сад, где можно выращивать свои духовные растения и мастерская для всяких алхимиков, артефакторов и мастеров массивов. А что касается разницы павильонов на этажах, то, например, во всех павильонах техник ты сможешь найти техники только золотого и королевского рангов. Но вот в павильоне на первом этаже эти техники будут только низкого или среднего качества. И это будет только первый том этих техник. Первый том, задумавшись, спросил Кай, поворачивая вслед за Ионом в оживленный переулок. Повсюду ходили талантливые заклинатели, способные стать главными гениями почти в любом клане плато Поднебесья, но которые в обители считались всего лишь отбросами. Да, думаю, ты знаешь, что когда мы говорим про качество техники, то обычно подразумеваем силу изученных законов. Но есть еще и обычное качество, которое характеризует энергетическую схему техник. То есть, одна и та же техника с одинаковым качеством законов все равно может разниться в силе. Обычно это присуще техникам королевского ранга, но в обители куча древних техник, которые и золотой ранг затрагивают. «О, лучше я тебе пример приведу», — воскликнул Сильф. «И он, привет!» — внезапно выкрикнула какая-то эльфийка, когда они вышли на большую улицу. «Привет, Лира!» — подмигнув девушке, парень продолжил разговор. «В общем, есть известная многим техника огненной стрелы, довольно простая. Ее изучает практически каждый пользователь законов пути огня. Однако в обители существует другая ее версия — техника пламени крушащей стрелы, которую создали древние мастера, и изначально ее создали настолько сложной, что чтобы передать потомкам, пришлось разделить ее на 5 частей. Смысл этого в том, чтобы ученик постиг сначала основную, самую простую, рабочую схему этой техники, а затем постепенно добавлял к ней все более сложные части. Это и есть тома, и в итоге, если изучить только первый том, то эта техника будет лишь в 2 раза сильнее обычной огненной стрелы. Но если ты дойдешь до 5-го тома, то эта же техника станет в 10 раз сильнее, и будет иметь дополнительные свойства. И он на секунду задумался. Например, ты сможешь за раз создать целый десяток таких стрел, и все они будут считаться частью одной техники, а не несколькими. При этом каждая стрела будет взрываться при попадании, а сила пламени окажется гораздо выше. И это все при условии, что ты используешь одинаковое количество энергии и такого же качества законы. Вот это и есть разница в этажах. Так как последние тома техник ты сможешь найти только на 5-м этаже, я уже и не говорю об остальных павильонах. Понятно. А что есть на 0-м этаже? Спросил Кай. В ответ он засмеялся, привлекая к себе внимание других учеников, которые ходили по городу, занимаясь своими делами. В том-то и дело, что ничего, вытирая слезы от смеха, с трудом произнес он, это просто огромная дыра, здесь нет никаких павильонов. Поговаривают, что когда обитель только строили, то здесь было гигантское пространственное хранилище, и это как раз подтверждается тем, что в стенах до сих пор находится ныне неактивный массив сжатия пространства. Видимо, в те времена никто и подумать не мог, что ученики будут здесь жить, но жизнь сурова. Члены облачной десятки меняются каждые несколько десятилетия, но вот существование фракции остается. И конечно же никому из них не хочется видеть рядом с собой слабаков, ну или тех, кто отказывается подчиняться. Но и покидать обитель мы, нулевки, не собираемся. Лучше уж получать крупицы с барского стола, оплачивая фракциям временный проход на первый уровень, чем жить в неведении об истинной силе, считая себя невероятным гением королевства. «Две монеты за проход», — вслух подумал Кай. «Да, две монеты в сутки», — поддержал его улыбкой он. «Вроде бы и немного, но если знать, что на нулевом этаже живет около 30 тысяч учеников, то можно догадаться, какие огромные суммы зарабатывают фракции на нас. Раньше, кстати, они пускали просто так на первый этаж, но брали деньги за доступ к павильонам. Можно было даже жить на первом этаже, если были деньги. И в чем разница после ужесточения правил?» Очереди вздохнул Сильф. «Сейчас ты не платишь за доступ к павильону, но твое время нахождения на первом уровне ограничено. И часть этого времени ты попросту потеряешь, ожидая своей очереди. А если захочешь попасть в павильон законов, то лучше сразу оплачивать проход как минимум на 3 дня. Что ж, а чем мы тогда можем заработать?» Поинтересовался мечник, вспомнив о законе, в котором говорилось об уплате 10 монет в год. Видимо, это правило было придумано для того, чтобы в обители не было полных бездельников. Сейчас, после испытания, у Кая имелось 103 монеты и еще 3/4 от одной. Это было много по меркам остальных участников. Однако парень не знал, насколько ему этого хватит. «В любом случае мне нужно будет намного больше денег, чтобы приготовиться к прорыву. Есть несколько способов», — произнес и он. «Первый и самый простой для новичка – продать что-то ценное. Чуть посложнее – предложить свои услуги, если ты какой-то полезный специалист, наподобие лекаря. Но без хорошей репутации так будет сложно заработать поначалу. Третий способ – это купить здесь какой-то дом и сдать его в аренду. Но это выйдет, если у тебя есть как минимум 70 монет. Еще можно стать вольным искателем, то есть начать добывать различные редкие вещи в особых аномальных зонах. Для этого на первом этаже есть зал порталов. Ну и последний способ – это присоединиться к одной из больших групп нулевого уровня, которые почему-то любят себя называть фракциями», — сплюнув, добавил он. «Тебе не нравится, что они себя так именуют?» «Конечно, ведь согласно правилам списка 10 тысяч фракций могут создать только члены облачной десятки, и для них это не просто какое-то разрешение, но и дополнительные возможности. То есть настоящие фракции поддерживаются самой обителью, а их лидеры имеют различные преимущества от этого. Так что те дураки, которые здесь в нулевом называют себя фракциями, это не более чем подражатели». И он продолжал говорить без устали. Его рот редко когда закрывался более чем на несколько секунд. К счастью, Сильф рассказывал Каю важные и полезные вещи об обители, поэтому он и не думал затыкать собеседника. Но в конце концов их путь закончился. Оба парня добрались до крупного двухэтажного здания, огражденного высоким каменным забором. Приблизившись к небольшим воротам, и он приложил руку к ним, а затем спустя секунду убрал. «Это массив. А нас теперь знают», — улыбнулся он, посмотрев на Кая, который и так все видел энергетическим зрением. Спустя десяток вдохов одна из створок открылась, и оттуда вышел 2,5-метровый великан, заклинатель срединной стадии. И он: «Здорово, братан, как ты? Че не заходил? Я уж думал, совсем забыл про дружбана», — неожиданно бурно отреагировал здоровяк, крепко обняв Сильфа. У Кая на мгновение даже произошел когнитивный диссонанс, ведь до этого из великанов он видел только Глифуса, который обычно общался медленно, используя простые и короткие фразы. Так что такая речь от этого заклинателя стала неожиданностью для мечника. «Легче, легче, Дилан», — активно хлопая великана по плечу, заскрипел Сильф. Было видно, что такие объятия ему явно удовольствия не доставляют. «Мы здесь по делу. Моему новому другу нужен лекарь». Дилан отпустил Иона, после чего взглянул на Кая, осмотрев его с головы до ног. Ну а затем великан вдруг широко улыбнулся и протянул руку. «Друг моего друга, и мой друг». То, что его так легко назвали другом, Кай решил никак не комментировать, но ладонь великану все же пожал. «Ох, силен», — изумился Дилан. «А ведь еще даже не заклинатель, а та. Кай вообще-то не просто нулевка, как мы», — решил похвастаться Ион, словно это было именно про него. «Его приглашали во фракции, но он отказался». «Да ты че, реально, а почему?» — заинтересовался великан. «Не люблю подчиняться», — не снимая ледяной Макси с лица, повторил свой ответ Кай, решив на этот раз добавить: «И хочу попросить постараться никому не рассказывать о том, что меня приглашали. Мне не нужны лишние проблемы». «Ох, прости, я не хотел. Просто не подумал об этом», — извинился и он. «Клянусь, больше никому не расскажу. Ну и я молчок», — пожал плечами Дилан. «Ладно, заходите». Великан повел парней внутрь, позволив тем зайти в дом. «Я здесь охранник, если что, — сказал он Каю, когда они вошли, а затем выкрикнул: «Госпожа Илья, у вас посетители». Через минуту со второго этажа спустилась невысокая симпатичная девушка в длинном зеленом одеянии лекаря. Сердце Кая пропустило удар, и несмотря на холод пустоты в душе, он все же сумел ощутить легкую грусть и тоску. Ведь вышедшая к ним полуэльфика была невероятно похожа на Улью, его сестру. Те же густые каштановые волосы, собранные в тугой хвост, такие же черты лица, и даже родинка на правой щеке. Похожая фигура и рост. Совпадений было немало. Единственное, кроме расы, что сильно отличало Илью от сестры Кая, это уровень развития, конечная стадия ступени заклинателя, а также простая белая повязка на глазах. Девушка была слепа. В этом мире можно вернуть утраченную конечность, но вот исцелить глаза было практически невозможно. Однако это было еще не все, ведь благодаря энергетическому зрению Кай мог видеть гораздо больше. Ее астральное тело повреждено, заметил он, и он, в знак приветствия, кивнула подошедшая девушка, зрение которой заменяла аура, после чего повернулась к Каю. «От вас так и разит жизнью», — улыбнулась она, — «и вы не похожи на того, кому требуется моя помощь, верно? Помощь нужна не мне, а моему». Кай на мгновение заколебался, но все же сказал это слово другу. «Он в пространственном кармане». «Понимаю, тогда пройдемте, мне нужно будет осмотреть его». Кай последовал за девушкой, от которой пахло солнцем так же, как и от его сестры. «Кладите его на кровать», — сказала Илья, как только они вошли в комнату. Кивнув, Кай телепортировал Шекса из пространства ночи, после чего лекарь приступила к его осмотру. Спустя несколько минут она заговорила: «У него множество недолеченных внутренних повреждений, включая сотрясение мозга. Серьезных травм нет, но если ими сейчас же не заняться, то он будет обречен стать инвалидом. Для меня вылечить его не будет трудностью, но понадобится где-то 10 дней на полное исцеление, и еще около 2 недель на дальнейшее восстановление. Увы, мельчайшие повреждения способны исцелить только само тело. К счастью, у заклинателя с этим проблем не будет», — улыбнулась девушка. «Лечение будет стоить 8 монет, оплата сразу. Если желаете, можем заключить духовный контракт, но за него придется отдать 70 лазурных кристаллов. Здесь используют лазурные кристаллы, да, но только для обычных, бытовых вещей. Основная валюта здесь, это все же облачные монеты», — объяснила Илья. «Я так понимаю, и вы, и он», — девушка кивнула на Шекса, — «новички, и вы его проводник, верно? В таком случае поднимите левую руку, указав тыльной стороной ладони на вашего друга. После этого скажите: разрешаю лечение Илье. Дальше обитель все сама поймет. Все же он хоть и неофициальный, но все еще ученик, а значит, без разрешения в данном случае вашего, использовать на нем энергию и законы запрещено», — пояснила девушка.